Глава 37. Посмотреть на то, как мы выходим из ворот бесхозного замка Кринфельзен, собралась лучшая часть жителей Шварцвальда. И уж точно самая смелая. Даже жаль было их разочаровывать, ведь они наверняка ожидали увидеть армию или, как минимум, передовой отряд новых хозяев герцогства, а увидели только двух залитых с головы до ног кровью оборванцев с мешками добычи за спиной, да несуразного демона в придачу. А толпа была внушительная и не сказать, чтобы сильно довольная. Большинство приперлось чисто поглазеть с одними факелами, но некоторые захватили разного рода сельхозинвентарь, типа вил, цепов и мотыг. А время для уборки урожая было уже позднее. «Кол», — потеребил меня Волд из рукав, — «проявите великодушие. Одно дело убивать дворян с их слугами, и совсем другое — устроить бойню с простолюдинами. Мы же не хотим стать врагами народа». «Соображает». «Так», — опустил я мешок и по-хозяйски подбоченился. «Кажется, мне нужно кое-что прояснить. Видите это?» — указал я себе на грудь, украшенную трофейным пальцем, в котором я заблаговременно проделал дырку и подвесил на цепочку, также повзаимствованную у щедрого Бертольда. Толпа пригляделась и загудела, делясь с ближайшими соседями бурей эмоций. Некоторые даже вспомнили, что дома их ждут дела и поважнее, но большинство все же осталось досматривать представление. «Да-да, это именно то, о чем вы подумали! Герцог Бертольд длинноногий дал дуба!» Толпа протяжно охнула, будто расставаясь с последней надеждой на чудесное спасение своего ненаглядного владыки. «К несчастью», — продолжил я, выдержав достойную момента паузу, — «покойный был не один. Боюсь, что к нему присоединился весь здешний гарнизон и личная гвардия». Толпа снова загудела, но уже не возмущенно, а скорее взволнованно. «Согласен, ужасная трагедия. Ни одной живой души», — указал я большим пальцем Бертольда себе за спину. «Можете пойти и проверить. Я на вашем месте именно так и сделал бы, как ответственный подданный. Весьма беспечно оставлять замок с его доверху наполненными кладовыми без присмотра». Толпа зашушукалась, многозначительно переглядываясь и шаря глазами по сторонам, видимо, в поисках хоть каких-нибудь стражей порядка. И один таки нашелся. «Не слушайте его!» — крикнул кто-то, не желая явно афишировать свою личность, но слишком мордастый и рослый, чтобы остаться незамеченным. «Он лжет! Это просто невозможно! Их всего трое!» «Но где ж тогда стража?» — раздался из голоса глаз разума. «Они наверняка сплотились вокруг герцога и защищают его!» «Ты ослеп, Йозеф! У колдуна палец Бертольда!» — присоединился к дискуссии еще один аналитик. «Мы не можем знать этого наверняка! А даже если это так, это не дает вам права грабить!» «Кто это?» — поинтересовался я у толпы личностью доблестного защитника казенного имущества. «Йозеф Штепан!» — крикнули оттуда. «Торгаш!» «Рынком здешним заправляет!» — начали поступать разъяснения от неравнодушных граждан. И одновременно с этим пошел процесс отторжения биомассы скомпрометированной особи. «Три шкуры с простого люда дерет!» «Давай, давай! Выходи, раз смелый!» «Так-так-так-так-так», — заложил я руки за спину и обошел выпихнутого классового врага кругом, пристально рассматривая. «Что ж ты, Йозеф, земляков своих обираешь? Сам-то вон какой нарядный да сытый, а соседи норовишь по миру пустить, лишь бы мошну набить потуже. Я никого не обираю. Веду дела честно. Что за... Чуть стушевался базарный воротила, обнаружив себя оправдывающимся. «Честно, значит!» — раздался из толпы возмущенный голос. «Цены такие заломил, хоть ложись да помирай! И это после неурожая!» «Да!» — вторил ему другой. «Народ голодает, а этот только жиреет день ото дня!» «Верно!» — присоединился третий. «У фермеров товар за гроши скупает, а продает втридорога! Чего вылез-то? Выслужиться хочешь? Думаешь, заметят тебя оттуда, а в награду и дальше позволят людей грабить?» «Сам грабит, а нам не велит!» Толпа не на шутку разбушевалась. И Йозеф, сам не рад своей инициативе, попытался свалить от греха подальше, но... В мои планы столь раннее окончание лекции о классовом неравенстве не входило. «Не так быстро, любезный», — придержал я его за плечо, на что угнетатель попытался грубо отшвырнуть меня, но вместо этого, кривясь от боли, грохнулся на колени с заломленной рукой. «Так, значит, ты привык решать вопросы». «Отмахиваешься от справедливых претензий!» «От народа отмахиваешься, будь-то от назойливых мух!» «Может, при Бертольте такое и сошло бы тебе с рук, но не при мне!» «Да!» — услышал я в толпе робкую, быстро угасшую поддержку. «Наживаться на горе соседей гнусно!» — продолжил я набирать очки дешевой популярности. «Ты же это понимаешь, Йозеф?» «Я лишь делаю свою работу!» — проскрежетал тот. «Любой вор может сказать то же самое. Но пойманному вору давно бы отрубили руки, а тебе повезло. Ты получил шанс загладить свои грехи перед этими добрыми людьми. Думаю, на первый раз обойдемся национализацией твоих складов». «Да, справедливо! Пусть отпирает закрома!» — возопила толпа, теперь куда смелее и дружнее. «А, видишь, Йозеф, как много терпимости в твоих соседях, которых ты некогда не ценил. Они буквально всепрощающие. Завидую тебе!» С этими словами я толкнул едва не плачущего торгаша в объятия любящих земляков. «Этот город... ваш, друзья! Пора взимать долги с угнетателей!» Вилы, цепы и мотыги, принесенные, дабы покарать обидчиков герцога, взметнулись вверх, приветствуя народных заступников. Ах, как же приятно ощущать себя вершителем справедливости! Да, в конце концов, сюда пришлют армию и жандармов, они угомонят распоясавшихся горожан, разыщут зачинщиков, кого-то повесят, кого-то запытают. Тот же Йозеф, если уцелеет, будет ходить и указывать пальцем на смутьянов. Но все это будет потом. А сейчас Шварцвальд охватил дух свободы и классовой солидарности. Я взял город и отдал на разграбление его же жителям. Едва ли кто из захватчиков может таким похвастаться. Если и сейчас обо мне не сложат героическую балладу, следующий город пущу под нож. Избавившись от благодарной публики, мы без проблем добрались до Руйбе и забрали лошадей. Правда, пришлось объясниться насчет бедняжки Тельмы. Я соврал, что та была убита стражей. Не хотелось губить нашу крепкую мужскую дружбу. А Руйбе не хотелось в очередной раз палиться перед супругой, поэтому он не стал расспрашивать об обстоятельствах этой трагедии. Но... чуя подвох, обнаглел настолько, что почти потребовал душу в оплату своих услуг. Если бы он сумел обойтись без таких словесных оборотов, как «не сочтите за неуважение», «надеюсь, вас не затруднит», и «если сочтете возможным», это звучало бы как жесткий ультиматум. Не в моих правилах вестись на ультиматумы, но сегодня я был лучшим другом всех сирых и убогих, а потому дал, точнее, велел Волда, подыщи ему что-нибудь подходящее. И этот куркуль отыскал в своих закромах настолько мелкую душонку, что она едва не затерялась в складках кожи, когда упала на ладонь Руби. Но и этого хватило, чтобы пожухшее от солнца и ветра крестьянское лицо засветилось счастьем. Ох, да чего же я хорош! Просто прекрасен! Вы отлично справились там, у ворот, подтвердил Волда мое превосходное мнение обо мне, когда наш маленький отряд народных мстителей отъехал от обезлюдевших полей Руйбе и лег на курс к лисьей норе. «Как думаешь, эти добрые горожане любят меня?» «Ну, так я бы не сказал. Но теперь вы определенно не ассоциируетесь у них с чистым злом. А это уже успех. Уверен, скоро по Терлянду поползут слухи, что шаббурский мясник на стороне простого народа, а карает лишь вельможды их прихвостней. Если продолжите в том же духе, то в дальнейшем и до статуса избранного недалеко». «Что еще за избранный?» «Пророчество Стефана Айвийского», — пояснил Волде слегка удивленно. «Разве вы не знаете? Если ты о Кении, то он не особо придавал значение еретическим выдумкам». «Это не выдумки. Стефан ни разу не ошибся в своих пророчествах. Правда, к вам они точно отношения не имеют, так как там речь о четверых, а не об одиночке». «Сейчас было немного обидно, ведь нас трое. Осталось найти четвертого». «Я же пошутил», — развел Волта руками. «Ни вы, ни я, ни тем более красавчик не подходим под описание». «И каково оно?» «Ну, могу ошибиться в деталях». «Выкладывай, как помнишь». «В год и месяц, когда кровавое светило побито будет камнем небесным, на изнывающие от бедствий и ужаса земли сойдут четверо. Огненным будет один и ненавистным, черным будет второй и преданным, третий будет нелюбим, а четвертый избавлен и сам избавление даровать станет. И пойдут они дорогой мертвых и свершат суд над мертвыми, и смерть принесут смерти неимущим». «Ну, как-то так», — закончил Волда, вздохнув. «Отлично. И что же здесь идет вразрез с нашими биографиями? Ты рыжий, то бишь огненный. И будем честны, тебя все ненавидят. Я темный колдун, чернее не придумать. А о предательстве ты и сам знаешь. Красавчик обожает избавлять людей от яиц. Да и самого его пора бы стерилизовать, чтобы на кобыл не отвлекался. Осталось подыскать нелюбимого. И что-то мне подсказывает, это будет меньшее из возможных проблем». «Но все четверо должны быть сошедшими из иного мира. Да и как быть с кровавым светилом, побитым камнем небесным? Тут речь явно о затмении, а его давным-давно не было. Да поебать! Будто кто-то, кроме нас, знает, когда и откуда мы снизошли. Смерть смерти неимущим несем? Несем. Че еще надо? Уж крестьянам полуграмотным этого точно за глаза хватит». «Предположим. Но зачем это вам?» «Шутишь? Быть избранным в мире победившего мракобесия и суеверии — это же билет в высшую лигу! Никакие чины и титулы не нужны, когда ты — легенда. Про орлеанскую деву слыхал? Да, хотя откуда тебе? Короче, одна деревенская девка нажралась с парыньи и давай с Господом Богом тет-а-тет беседовать. Само собой, похвасталась этим перед односельчанами. Слово за слово, и вот уже слухи дошли до епископа. Ну, привезли девку, поговорили с ней. Вроде не врет, уверенно излагает. Да и не ебаный еще, тоже большой плюс. Покумекали и решили, девка Бога избранная. Надо бы ей армию дать под командование. Авось с Божьей помощью да победит в столетней войне. А чё нет-то? Дали. И справедливости ради, несколько битв она даже выиграла, благодаря тому, что здорово воодушевляла солдатню. Но, в конце концов, ее предали, взяли в плен, а потом и вовсе сожгли заживо, как еретичку. Людишки сыкливые и завистливые. Об этом забывать нельзя, даже будучи избранным. «Так вы армию хотите?» «Я хочу все, мальчик мой. Абсолютно все».